и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида. Авид родил Иеуя, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елиасу, Елиаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума, Саллум родил Иакамию, Иакамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерехмаилова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Таппуах, Иркем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Иркем родил Шаммая. Сын Шаммая — Маон, а Маон — отец Бефцура. Иефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза, и Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая — Ригем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова — Маахар родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивею, дочь же Халева — Ахса. Вот сыновья Халева — сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал — отец Кириаф и Арима, Салма — отец Вифлеема, Харев — отец Бефгадера. У Шавала отца Кириаф и Арима были сыновья Гарое, Хаци, Гал-Мен-Юхот. Племена Кириаф и Арима — Ифрияне, Футьяне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештоаляне. Сыновья Салмы — Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома Иоавова и половина Менухатян — Цоряне. И племена соферийцев, жившие в Иабеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы — это киняне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрахава.